Глава 8. Почему это случилось со мной? Давать консультации людям, у которых разные характеры и убеждения, сложная задача, доступная не для всех, так как она предполагает соблюдение конфиденциальности и уважение к чужой тайне. Это условие, которое нельзя нарушать. Но в то же время это прекрасная возможность как для того, кто просит совета, так и для того, кто его дает, проникнуть в самую суть тех затруднений, которые случаются с каждым человеком, независимо от того, какой характер они носят, глубоко личный или общий. Рано или поздно в процессе неофициальной беседы, которая ведется по-дружески, без осуждения, без каких-либо взаимных или встречных обвинений, раскрывается суть верований и убеждений данного человека. А ведь именно в них и содержится ключ к нормальной, полноценной жизни. Даже ветераны движения «Новая мысль» бывают разочарованы, когда в очередной раз слышат простой ответ на свои вопросы. Они слышали эту истину, по вере вашей дано будет вам, так часто, что устали от нее. А потом неизменно следует что-то вроде «О, да, это так, я знаю это давным-давно, это прекрасно, но моя проблема гораздо сложнее, ее нельзя решить так просто, с помощью этой простой истины». И начинается нескончаемый рассказ о всевозможных проблемах и трудностях, о разбитом сердце, о потере работы, о разочарованиях и одиночестве, обо всем, что постигло человека, несмотря на благие намерения, искреннюю любовь к Богу, глубокое чувство благоговения и страстное желание получить ответ на свои молитвы. Но если это великая истина, которая лежит в основе мироздания и звучит так просто «по вере вашей дано будет вам» и есть ключ к Царству Божьему, то нам не остается ничего другого, как предположить, что и вопрос, на который она дает ответ, должно быть так же прост. И тогда все становится ясно и понятно. Возможно, столкнувшись с проблемой, вы задаете себе этот вопрос, потом решаете ее, но все равно продолжаете спрашивать. А что будет завтра и послезавтра? И что такое наша жизнь, как не попытка решить этот вечно встающий перед нами вопрос? Что такое наша жизнь, как не вечный страх перед прошлым и ужас перед будущим? Что такое наша жизнь, как не настоящая, в котором короткие моменты благополучия и спокойствия сменяются отчаянием? Откуда берутся проблемы и почему они никогда не кончаются? Поэтому, когда кто-то спрашивает, почему это случилось со мной, я понимаю, что за этим вопросом всегда стоит другой, гораздо более сложный и всеобъемлющий. Почему моя жизнь полна невзгод и бесконечных неудач? В этом вопросе слышится идущий из глубокой древности вопль человека, который взывает к Богу, умоляя дать ответ, даровать спокойствие духа, которого хватило бы на всю жизнь. Потому что если есть спокойствие духа, все остальное не имеет значения. Почему? Этим вопросом мы пытаемся выразить наше скрытое глубинное стремление получить целительный бальзам истины. В конечном счете все вопросы, все поиски определяются одним единственным горячим желанием – почувствовать и обрести душевный покой через единство с Богом. Только это нам и нужно. Только это нужно сделать реальным и испытать, то есть жить, осознавая, что мы сыновья и дочери, любящего Бога живого, Отца всего. Да, бывает, что на нас обрушиваются многочисленные трудности и невзгоды. Я ни в коем случае не хочу их умолить, но дело не в этом. Есть только одна основная, фундаментальная причина наших несчастий. Чувство отдаленности от универсального, первоначального источника всего, нашего прародителя, Отца, которого мы называем Богом. Как только мы осознаем это чувство, поймем, в чем суть отдаленности от всепорождающего источника, все остальное станет достижимым, и терзавший нас страх постепенно рассеется, подобно темноте перед светом. Есть такая старинная восточная притча. В одной деревне жил бедный крестьянин. Как-то он пошел к самому мудрому человеку в их деревне, чтобы поведать ему о своей тяжелой жизни. Он сказал, что не знает, как жить дальше, и хочет свести счеты с жизнью. Он устал от борьбы и бесполезных усилий. Казалось, как только решается одна проблема, тут же возникает другая. Мудрец попросил крестьянина пойти к озеру и принести ведро воды. Эту воду он налил в 3 горшка и повесил их на крючки в камине. Вскоре вода в горшках начала кипеть. Тогда он положил в 1 горшок пучок морковки, в другой несколько яиц, а в 3-й горсть чайных листьев. Затем мудрец снял горшки с огня, вынул морковь и положил в чашу. Затем достал из другого горшка яйца и положил в другую чашу, а в 3-ю чашу налил чай. Обернувшись к крестьянину, мудрец спросил, «Скажи мне, что ты видишь?» «Морковь, яйца и чай», — ответил крестьянин. Тогда мудрец произнес, «Достань морковь и скажи, какая она». Крестьянин сделал, как тот велел, и сказал, «Морковь стала мягкой». Затем мудрец велел достать 1 яйцо, снять с него скорлупу и сказать, каким стало его содержимое. Оно стало твердым. Наконец мудрец попросил крестьянина выпить маленькими глотками чай. Крестьянин улыбнулся, вкусив густой приятный отвар и ощутив его чудесный аромат. «Что же все это значит?» – спросил он. Мудрец объяснил, что каждая из этих составных подверглась одной и той же напасти – кипящей воде, но отреагировали они по-разному. Морковь была твердой и крепкой, а после кипячения стала мягкой, вялой. Яйцо было хрупким, под его тонкой скорлупой находилось жидкое содержимое, которое кипящая вода сделала плотным и тугим. А чайные листья оказались уникальными по своим свойствам. Подвергшись кипячению, они изменили воду, придав ей вкус и аромат. «Так кто ты?» – спросил мудрец у крестьянина. «Когда беда снова постучится в твою дверь, как ты отреагируешь? Кем ты будешь? Морковью, яйцом или чайным листом?» «Как вы смотрите на проблемы, с которыми сталкиваетесь в жизни? Спросите себя, кто я? Морковь, которая кажется крепкой, но когда приходит беда или боль, становится мягкой и теряет силу? Или я подобен яйцу, которое в самом начале своего существования имеет хрупкое сердце и изменчивый дух, а после потери работы, банкротства, какой-нибудь финансовой трудности или любого другого испытания становлюсь тверже и непреклоннее? Может быть, я как чайные листья, которые не утратили своих качеств в кипящей воде, а наоборот, высвободили свой аромат и прекрасные вкусовые качества и изменили воду, то есть само обстоятельство? Если вы подобны чайным листьям, то в сложной ситуации станете лишь еще лучше. Ваши способности развернутся во всей полноте, и вы сможете изменить положение. Когда наступает час испытаний, разве вы не поднимаетесь на еще более высокий уровень? А как вы справляетесь с несчастьем? Кем становитесь? Морковью, яйцом или чайным листом? Вот в чем божественное предначертание. У людей должно быть достаточно счастья, чтобы они становились ласковыми и добрыми. Достаточно испытаний, чтобы они становились сильными. Достаточно горя, чтобы они оставались человечными, и достаточно надежды, чтобы они становились счастливыми. Самые счастливые люди не обязательно имеют все самое лучшее, просто они умеют выбрать наилучшее из всего, что попадается на их пути. Блестящее будущее всегда строится на забвении печального прошлого. Вы не можете идти вперед по жизни, пока не выбросите из головы прошлые неудачи и душевную боль. Когда вы родились на свет, то плакали, а все вокруг вас улыбались. Сделайте так, чтобы в конце вашей жизни все было наоборот, чтобы вы улыбались, а все вокруг пусть плачут. Разве вы не хотели бы оставить эту улыбку людям, которые что-то значили для вас, тем, кто так или иначе прикоснулся к вашей жизни, тем, кто заставлял вас улыбаться, когда это действительно было вам необходимо, тем, кто научил вас видеть светлую сторону в любой ситуации, когда вы были на грани отчаяния, тем, чью дружбу вы смогли оценить по достоинству, тем, кто был так дорог вам в этой жизни. Ваши убеждения формируют и создают будущее, вашу судьбу. Это утверждение является фундаментальной истиной, и сам факт вашего бытия раскрывает преобразующую жизненную энергию и потенциальные возможности разума, которые в вас заложены. Все дело в трансформации вашей личности. Если кто-то говорит, что все это звучит слишком уж просто, то я хотел бы заметить, что эти люди, наверное, путают слово «просто» со словом «легко». Да, теоретически это просто, так как в теории просто почти все, чему мы учимся. Но когда теорию применяют в жизни, требуется приложить внимание, решительность или терпение, а также чувство ответственности и самоопределения. Время, которое для этого необходимо, определяет интенсивность интереса, проявляемого конкретной личностью. Процесс трансформации и обновления разума может потребовать от вас упорного труда, но он может оказаться самым захватывающим, самым великолепным и вдохновенным периодом вашей жизни. Настолько прекрасным, что вам захочется, чтобы он никогда не кончался. Вам захочется, чтобы это изменение коснулось всех ваших интересов, всех аспектов вашей жизни и каждого ее мгновения. Часто после первоначального взрыва энтузиазма интерес у людей ослабевает, и у них уже не хватает терпения продолжать этот процесс. «Все хорошо, ну и ладно», — думают они. Некоторые не желают и слышать об ответственности, которую должны на себя взять относительно собственной жизни. Они предпочитают, чтобы им не напоминали об этой простой истине. Но это основной ключ, который открывает ворота в находящееся внутри вас Царство Божие. Мудрецы древности, наставники вечных истин, которые никогда не изменяются, говорили: «Ангелы на небесах радуются, когда ваша душа вопрошает из глубины сердца и разума, почему?» Каждый мыслящий, разумный человек, мужчина, женщина, ребенок, рано или поздно должен задать себе самый главный вопрос. В чем смысл существования этого запутанного, сумбурного мира, который нас окружает? Я считаю, что это здравый, естественный вопрос. Многие начинают задавать себе этот вопрос еще в детстве. Большинство же позднее, когда избавляются от иллюзий, устают от утрат или когда все их благородные идеалы и амбиции относительно того, что они живут в лучшем из миров, начинают заметно тускнеть. Когда вы задаете себе такие непростые вопросы, важно вовсе не то, в какой момент вы их задаете, а то, что у вас появляется к этому глубокое внутреннее побуждение. Да, ангелы действительно радуются, когда видят, что еще один человек начал самое захватывающее в его жизни путешествие. Осознайте, что вы возвращаетесь к своей божественной принадлежности. Поймите, что вы сейчас пребываете и всегда были в ясном и любящем сердце Божьем. И вся энергия и сила Земли с радостью придут вам на помощь. Кто же эти ангелы, веселящиеся на небесах? Слово «ангел» происходит от греческого «посланник Божьей истины», «добродетель». В переводе с еврейского слово «ангел», то есть «мейлах», означает «посланник небес». В Библии говорится: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, ангел завета, которого вы желаете. Взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Если человек хорошо развит, когда разум его готов, в сердце есть желание слушать и услышать старые знакомые истины, представленные новыми, незнакомыми способами, тогда, несомненно, ангел радуется. Как гласит старинная пословица, когда ученик готов, появляется учитель. Посланник приходит в виде учителя, книги, лекции, врача, целителя, даже в виде случайного замечания со стороны. Неважно, какую форму принимает ангел, поприветствуйте посланника и выслушайте его. Вы жаждали узнать правду, искали ее многие годы. Так не отвергайте ни самого посланника, в каком бы виде он ни явился, ни его послание. Даже если оно и сильно отличается от всего, что вы, возможно, слышали и во что искренне верили прежде. Ангел – это Спаситель, Дух истины. Ты узнаешь истину, и истина освободит тебя. Конечно, ангелы радуются на небесах, потому что знают, что кто-то уже готов к духовному освобождению. Бог никогда не меняется. Он всегда остается истиной в последней инстанции. Мы читаем: «Бог есть любовь, мы дети Его». Мы любим Бога, потому что прежде Он уже возлюбил нас. Бог – это бесконечное, абсолют, от которого может исходить только любовь и ничего, кроме любви. Вот основа божественной любви. Любовь освобождает, она отдает. Это дух Бога. Бог знает все, что важно, а что нет. Каковы ваши религиозные или философские убеждения, потому что Он находится в вас. Он не знает неудач. В самом начале Библии говорится, что «увидел Бог все, что Он создал, и провозгласил, что это хорошо и очень хорошо». Вы тоже важная часть того, что создал Бог. У Бога нет фаворитов, Он никому не отдает предпочтения. Бог любит всех одинаково, Он находится в нас, побуждая делать добро. Божественное побуждение состоит в том, чтобы отдавать, исцелять, способствовать всяческому процветанию, какое мы только способны себе представить. Ничто во Вселенной не может противостоять этому, помешать или ограничить. Это Божий мир. В нем должно постоянно проявляться добро. Есть только одно присутствие, одна сила, одно бытие – жизнь. Есть только один принцип жизни. Бог наш един есть. Посмотрите с этой точки зрения на любую идею. Если она не соответствует этому, то мысленно возвратитесь к единому. Возьмите противоположные идеи – «я могу», «я не могу», «я потерплю неудачу», «я добьюсь успеха». Но поскольку Бог един, то и ответ только один. «Я могу сделать все». Если вы полны страха, поверьте, что божественная истина сейчас на вашей стороне. Бог руководит вами, направляет и указывает вам путь. В Нагорной проповеди Иисус высказывает эту универсальную истину. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Вы получите истину, она будет приходить к вам отовсюду, ангелы будут приносить вам добрые вести. Ангел – это новый угол зрения на жизнь, желание родиться заново, стать новым человеком в Боге. Есть одна старинная притча, в которой раскрывается сущность многих религий, их многочисленных версий и вариантов. Один мудрец, любитель разгадывать таинства жизни, мистик, повелел всем людям на земле собраться в огромный круг. В центре этого круга они должны были сложить все свои проблемы, жалобы, непонимания, горе, немощи, недостатки, ограничения и так далее. Затем каждому было дано разрешение осмотреть всю эту кучу горестей, скопление трудностей и выбрать для себя что-то одно. Люди замерли, и наступила полная тишина. Все сразу успокоились. Основательно подумав, мужчины и женщины подходили к центру круга и забирали обратно свои проблемы и трудности, а затем возвращались в свои дома. Ни один человек, хотя ему был предоставлен выбор, не пожелал взвалить на свои плечи чужое бремя забот, страданий, испытаний, горя и несчастья других. Признаком духовной зрелости, которая приходит с годами, является осознание и принятие того факта, что некие обстоятельства в конкретный момент времени являются единственным в своем роде, точно выраженным делом наших собственных рук. Как сказал Эмерсон, это дело портного – подогнать все так, чтобы было как влитое. Проблемы, которые пришли к вам, не обязательно придут ко мне, а мои затруднения, возможно, никогда не постучатся в вашу дверь. Это так заманчиво – пытаться решить проблемы других. Но это заблуждение, напрасная трата энергии и сил. При всей нашей доброжелательности и самых лучших намерениях, каким бы сильным ни было наше желание помочь, мы недостаточно компетентны, чтобы решить проблемы другого человека. Мы можем помолиться за кого-то и, возможно, сослужить службу в качестве посланника. Но, в сущности, только мы сами можем справиться со своими трудностями, потому что они творение наших рук. Мы можем преодолеть их, изменив свои убеждения, вспомнив, кто мы есть на самом деле. Нам следует постоянно напоминать себе о том, что мы должны принять наше наследие, которое, в общем, является добрым, истинным и прекрасным. И тогда мы сможем вступить в совершенный мир, потому что мы будем одно с Богом. Вкратце. Понятие «убеждение» является ключом к полноценной жизни. Опираясь на свои убеждения, вы лепите, формируете и создаете собственное будущее, свою судьбу. Может так случиться, что на вас обрушатся многочисленные трудности и беды. Но есть одно основное несчастье – чувство отдаленности от универсального, первоначального источника всего, прародителя, отца, которого мы назвали Богом. Как только вы примете это чувство, идея отдаленности от первоначального источника в каждой сфере вашей жизни станет понятной, и страх рассеется подобно темноте перед рассветом. Когда человек достаточно развит, когда его разум открыт для восприятия и душа полна желания услышать старые знакомые истины, представленные новыми незнакомыми способами, тогда появляется посланник и вступает в разговор с душой. Как гласит старинная пословица, когда ученик готов, появляется учитель. Послание приходит в виде учителя, книги, лекции, врача, целителя и даже как случайное замечание со стороны. Вы – важная часть творения Божьего. У Бога нет фаворитов, Он никому не отдает предпочтения. Бог может только любить, вечно и всех одинаково. Бог в нас самих, Он хочет, чтобы мы поступали правильно. Вот сущность многих религий. Все ее многочисленные версии и варианты сводятся к одному. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.